真有意思。 我要当兵兵去吧，不认识是。 当兵兵兵去不认识，兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵 兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵兵Миш, лаги, ой, да, балалах, юг, и ты. Очень лучше, без хыты, базана, бэнди, мисс. Икенче кынны. Папа, ты баны зели. Папа, ты баны зели. Биби, бана, балила. Биби, бана, балила. Сама дома на сином, сама дома на сином. И жига виду гим, и жига виду гим. Кими виды буй олах, кими виды буй олах. И лами, и лами. И гакасти уми, и гакасти уми. Учишка бахзидви, учишка бахзидви. Бесполны доканы, работа на нас. Бесполны бачады буйбы. Чиполочат, космоса с огнем и мулами.